Глава 6. Хождение по грани. Хотелось бы думать, что это всего лишь кошмар, но сон, к сожалению, громко сопел мне в ухо. Да и щипок за запястье не помог проснуться. Остается смириться, что это жестокая реальность, хоть и совершенно невероятная. Будь я хоть вдрызг пьяна, в лихорадочном беспамятстве и вообще вне своего разума, ни в одном из этих случаев я бы не пустила зануду в свою постель. Получается, он пригласил себя в нее сам. Ну зачем? Да и как? У меня же защита на комнате стоит. С каждым мгновением я начинала злиться все сильнее. Даже слабость, с которой я проснулась, начала отступать. В общем, пора бы уже растолкать этого наглеца и начать промывать ему мозги. Единственное, что меня останавливало, это понимание, что выносить мозг во влажной сорочке с очередным дурацким рисунком будет не слишком эффективно. Прежде чем вступать в эту битву, стоило чем-то прикрыться для солидности. А вот потом уже можно будет пинком согнать вторженца с кровати и начинать разбор полетов. Стараясь дышать чуть менее громко и возмущенно, я отодвинулась от парня. Никакой реакции. Аккуратно выскользнула из-под его руки. Тишина, все так же спит. Уже почувствовав вкус свободы и завидев халат на стуле рядом, я повернулась к нему спиной, чтобы выскользнуть из-под одеяла, и тут же оказалась схвачена сильной рукой и утянута обратно в одеяловую крепость. Меня снова оплели руками, даже ногу закинули для надежности. Над головой раздалось невнятное ворчание, и после этого парень расслабленно засопел мне в ухо. А я, наоборот, напряглась больше прежнего, боясь даже вдох сделать. Потому что если сам темный пластилин и не проснулся, то кое-какая другая часть его тела, что называется, воспряла духом и была решительно настроена познакомиться ближе. «Грейсон, скотина! Немедленно отпусти меня!» — выдохнула я неожиданно писклявым голосом и впилась ногтями в руку у меня на талии, надеясь, что хоть это его разбудит. Двигаться активнее я обоснованно побоялась. Кто его знает, какие инстинкты у здорового половозрелого парня проснутся раньше центрального мозга. «Мелкая, ты чего бузишь с утра? Спи, сегодня можно подремать». «Не смей засыпать обратно! Отпусти меня немедленно, или я тебя засужу за домогательство!» «Пф», — рассмешила. «Извращениями не страдаю, мелкими не интересуюсь», — сонно выдохнул он и лишь усилил хватку рук на талии. «Ойли!» — с легкой истеричностью в голосе выдала я. «А я вот сейчас отчетливо чувствую обратное. И поверь, это не то, что я хотела бы узнать о капитане своей команды. Отпусти!» Тяжелый вздох над ухом, и чужая рука и нога убрались с меня. Я тут же вылетела из-под одеяла, схватила халат и поспешно натянула, завернувшись почти до самого носа. И только после этого я почувствовала, как от слабости закружилась голова и упала обратно на край кровати. Спасибо, Грейсон успел придержать меня за локоть, уберегая от падения. Впрочем, я почти тут же вырвалась из его хватки. «Отставить панику, мелкая, никто на твою честь не покушается», — нахмурившись, пробормотал парень, садясь на кровати. «Ты вроде по документам взрослая девочка, сама должна понимать, это обыкновенная физиология». «Держи ее от меня подальше», — прорычала я, крепче запахивая халат на груди. «Каким вообще образом твоя физиология оказалась в моей кровати? Как ты обошел мою охранку и попал в комнату?» Не то чтобы я серьезно опасалась домогательств со стороны парней, но пьяный человек от трезвого может кардинально отличаться. А я хорошо представляла, сколько алкоголя может пролиться на студенческой вечеринке и к каким неприятным утренним открытиям он порой приводит. Охранка на двери была простой предосторожностью от таких случайностей, и мне не нравилось, что кто-то смог ее обойти. «А ты не помнишь? Мелкая, я ранен в самое сердце. Впервые провожу с девушкой столь горячую ночь, и она об этом даже не помнит». «Грейсон», — прорычала я и, схватив подушку, метнула ее в парня. «Мне сейчас вот вообще не смешно». «Мне тоже», — уклонившись от снаряда, сердито заявил он. Решительно откинула одеяло, Я на мгновение аж дыхание задержала, испугавшись, что могу нечаянно увидеть то, что так хорошо ощутила. Но, к счастью, парень оказался в штанах. Встал и, как-то нервно взъерошив волосы, посмотрел на меня. «Знаешь ли, я, может, и неудачно пошутил, но твое пожелание доброго утра тоже прозвучало не слишком вежливо». Я смешалась под его обвиняющим взглядом и пробурчала в ответ. «А как я должна была отреагировать, если засыпала одна, а проснулась в обнимку с тобой, явственно ощущая всю твою физиологию?» «Нормально. Ты же умная у нас. Неужели в твою голову не пришло ни одного логичного объяснения? Например, что я, как заботливый капитан, ушел с вечеринки, чтобы проверить один болезненный южный цветок, а обнаружил ее в беспамятстве лихорадки и взялся согревать». Нагнувшись, парень поднял с пола рубашку, ту самую, в которой уходил на вечеринку, и накинул себе на плечи поверх майки. Но застегивать не стал, перевел на меня укоряющий взгляд. «Я не помню этого». «Еще бы ты что-то помнила, учитывая твое состояние. Надо было все же тебя оттащить к целителям и оставить под их присмотром. И да, я требую, чтобы ты сняла свои охранки со всех дверей в доме», — неожиданно серьезно заявил Грейсон. «Никто не будет врываться к тебе специально. От случайностей вполне спасет и обыкновенная задвижка. В этот раз из-за твоей охранки мне пришлось двери спалить, чтобы войти. Ты не отвечала ни на крики, ни на стук. Можешь себе представить, что я уже надумал?» «Что?» – ошалело пробормотала я и быстро перевела взгляд на дверь. «Нет, сама она была на месте. Но вот от косяка, на котором я и рисовала защитный узор, остались только головешки. У меня просто слов не было. Как он умудрился не только так виртуозно спалить только нужное, но и вообще проломить мою защиту? Да и горелым в комнате не пахло. Почему я не пришла в себя, когда он все это творил? Сейчас я чувствовала лишь легкую слабость, головную боль и царапающие ощущения в горле. Я всегда быстро перебарывала болезни. День паршивого состояния, а на утро уже огурчик. Поэтому и отказалась от помощи подруги. Вера прекрасно знала, что лучше оставить меня на день в покое, и я быстро выздоровею. Того, что мне будет настолько плохо, никто не ожидал. Случиться в жизни может все, что угодно. Мне не хочется каждый раз портить университетское имущество, чтобы прорваться к тебе на помощь. Она тебе определенно была нужна. Когда я пришел, кровать чуть ли не ходуном ходила. Так сильно тебе трясло от холода, — сухо продолжил Грей. Думал, сам угорю, пока тебя согревал. Совсем сникла я. Спасибо. А чего сам согревал? Зануда в удивлении вскинул брови. А что, надо было кого-то другого позвать? Ты бы предпочла Алекса или Нея? Мне показалось, или в его голосе прозвучала обида. Нет. Точно показалось. «Я не об этом», — смутилась под его взглядом, требующим ответа. «Можно было ведь просто заклинание подвесить и сварить тебя заживо. Тебя постоянно бросало то в жар, то в холод. Приходилось то греть, то охлаждать. Я не специалист и не математик, чтобы настолько хорошо контролировать заклинание температуры. Справлялся так, как умею. Ничего лучше горячего чая, алкоголя и человеческого тепла опытные любители гор и зимних видов спорта пока не придумали. Уж прости, если оскорбил этим твою девичью честь». Огрызнулся Грей и решительно направился к выходу. «Проклятье, да что же за утро такое?» «Погоди!» — хрипло окликнула его я. И, вскочив с кровати, поспешила ухватить за рукав, останавливая. «Ты прости. Я просто не ожидала такого утра. Ну и растерялась немного. Я правда не думала, что ты что-то сделал ни мгновения. Но согласись, ты бы тоже удивился, если бы увидел меня в своей кровати, зная, что засыпал один. И вряд ли бы обрадовался этому». Пару мгновений Грейсон недовольно молчал. «Ладно, забыли», — выдохнул он, отведя взгляд и запустив руку в и без того растрепанные волосы. «Сам виноват. Надо было уйти, как только твоя лихорадка унялась. А я вместо этого сам не заметил, как уснул. Тебя тоже можно понять. Я настолько привык к твоим серьезным рассуждениям, что забыл, насколько ты на самом деле мелкая». «У нас всего 3 года разницы», — мрачно напомнила ему. «Правда? А мне этим утром показалось, что все 10. Так испугалась того, что проснулась в одной кровати с парнем. Ты точно совершеннолетняя?» «Я испугалась не того, что проснулась с парнем, а что проснулась именно с тобой». «Боги, что я несу? Какого вообще я обсуждаю с занудой свою личную жизнь?» «Я что, такой страшный?» С легкой улыбкой уточнил Грей, к счастью, не став развивать тему моего опыта просыпания с парнем. «Еще какой! Каждый раз вижу и пугаюсь». «Странно, до тебя никто не жаловался. Может, у тебя что-то со зрением не так?» «Зато с остальными чувствами все в порядке», — ответила, не подумав. А осознав, что сказала, ощутила, что краснею. «Перестань, Ринри, сейчас же! Не смей вспоминать, как этот сонный нахал взял тебя в плен и явно угрожал своей физиологией!» «Я сказала не... А, все, поздно уже!» «И на это тоже никто не жаловался», — рассмеялся капитан, не скрывая, что догадался о причине моих красных щек. «Ой, заткнись уже!» — отвернулась я, пряча взгляд, и даже обратно к кровати отошла. «Я сейчас захлебнусь в твоем самодовольстве. Пожалей, я и так болею». «Да, кстати, об этом». Мне на лоб легла теплая рука. «Вроде нормально», — заключил капитан, убирая ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Средней паршивости», — повернулась обратно и с радостью отметила, как печать самодовольства покинула его лицо. Грейсон вновь стал строгим, но, по крайней мере, вполне понятным мне занудой, а не заигрывающим темным пластилином. «Горло сипит, голова болит, в остальном жить буду». «Это радует». «Да, и я смотрю, скачешь ты весьма бодро, так что не все так плохо». «Я обычно недолго болею». «Зато феерично». «Бывает». Между нами повисло неловкое молчание. Почему-то в этот раз парень не спешил покидать мою комнату, а я не так уж спешила его прогнать. «Кажется, тетушка уже пришла», — наконец выдохнул парень и направился к выходу. «Пойду попрошу сделать тебе чего-нибудь легкого и заварить противопростудный сбор. А ты приводи себя в порядок и выползай, так и быть. От тренировок на сегодня я тебя освобождаю. Но не надейся, что дам тебе прогуливать всю неделю». «И не мечтала». Грейсон остановила его, когда он уже взялся за ручку двери. «Спасибо тебе за все». «Не за что, мы не чужие люди», — улыбнулся он мне неожиданно тепло, но почти тут же улыбка его превратилась в коварную. «И да, можешь звать меня темный пластилин, я не возражаю. Все лучше, чем зануда». Рассмеявшись, он поспешил выйти, и поэтому брошенная подушка врезалась в закрытую дверь. А мне осталось лишь бессильно рычать. «Проклятье! И что я успела ему наболтать, пока боролась с лихорадкой? Я ведь определенно что-то говорила». Впрочем, сомневалась, что могла выдать что-то большее, чем прозвище парней и пара проклятий в сторону бывшего. У меня и секретов-то нет. В кухню я выползла уже спокойно и стойко приняла там порцию аханья от тетушки на тему моей смертельной бледности и сиплого голоса. К тому времени, как к позднему завтраку спустились помятые Нэй с Алексом, я уже бодро уплетала легкую кашку с фруктами и запивала все это очередным травяным отваром. «Привет болящим!» — буркнул Алекс, падая на стол рядом. Я лишь молча кивнула в ответ. «Как прошла ночка?» — невозмутимо поинтересовался он, накладывая себе завтрак. А я напряженно замерла. Совершенно забыла про эту подставу. Чем мне грозит ночевка в одной комнате с капитаном, и когда этого будет докапываться озабоченный до мозга костей бабник? «Как ты себя чувствуешь, Ринри?» — подал голос Иней, правда, прозвучал он куда более заботливо. «Грей ушел с вечеринки, сказав, что проведает тебя, но так и не вернулся. Тебе было так плохо?» «Да не, вряд ли», — отмахнулся Алекс. «Смотри, жует вполне бодро. Скорее, Грея выбесили бесконечные вопросы о новенькой, и он воспользовался поводом свалить. Так ведь, мелкая?» «Не знаю». Получается, зануда промолчал. Не ожидал от мистера самоуверенности такой деликатности. Но мне и правда было плохо ночью, а Грей помог. «Только не говори, что он в тебя тоже влил свою фирменную настойку». На лице бабника промелькнул ужас. «Что? Ну, знаешь, такая мерзкая серовато-белая жидкость, отчаянно воняющая алкоголем вперемешку с травами, перцами и чесноком. Скривился парень так, как будто его сейчас вырвет. Один глоток, и кажется, что лучше сдохнуть, чем пить это снова. Не знаю, что за друзья, любители экстремальных видов спорта, водятся у Грея, но они, правда, знатные извращенцы, если все время лечатся этой гадостью. Стоит признать, что болезнь после принятия этой гадости и правда заканчивается мгновенно, заметил Ней. «Предпочитает оставить организм мучиться в одиночестве», — хмыкнул Алекс. «Нет, ничего такого он мне не давал», — пробормотала я, внезапно осознав, что капитан в качестве грелки еще не худший способ излечения от простуды. «Между прочим, Грейсон использует весьма надежный и проверенный способ лечения», — укоризненно заметила тетушка, ставя в центр стола тарелку с горячими булочками только из печи. «Я своего мужа и брата этой настойкой лечу». «Только не говорите мне, что это вы его научили», — с ужасом уточнил бабник и, прочитав все на лице нашей домохозяйки, взвыл. «За что вы так с нами? И вы продолжаете ему ее поставлять?» «Зато за последние 2 года ни один из вас ни разу серьезно не заболел», — заметила она и ушла обратно к плите, взявшись недовольно греметь там посудой. Тем временем раздался хлопок двери, и из ванной показался и сам Грейсон с полотенцем, накинутым поверх мокрых волос. Он хоть и был одет, но при взгляде на него мне почему-то вспомнились горячие руки вокруг талии и крепкая грудь, в которую я утыкалась носом. Я поспешила отвести взгляд, испугавшись, что на бледном лице слишком ярко проступит румянец. «Я не понял, что за дискриминация? Почему мелкой, несмотря на болезнь, не досталась порция твоего адского пойла?» — возмутился Алекс. «Это не дискриминация, а здравый смысл», — заметил парень, устраиваясь за столом. «В смысле?» «С ее игрушечным весом там и чайной ложки хватит, чтобы отправить ее в алкогольную кому. А ты, если будешь возмущаться, получишь полный стакан этой, как ты сказал, гадости исключительно в профилактических целях». «Понял, молчу», — сразу пошел на попятный Алекс. Я украдкой бросала взгляды на зануду, пытаясь понять его настрой. Попытается ли он подкалывать меня случившимся или оставит это чисто между нами? Опасения были вполне оправданными. Мальчики, они всегда остаются мальчиками. И Грейсон вполне мог потешить свое самодовольство, объявив, что мелкая не устояла перед его чарами. Но капитан был молчалив, я бы даже сказала хмур, и, похоже, не собирался развивать тему моей болезни и последующего лечения. «Как прошла вечеринка?» — без энтузиазма уточнил он у друзей. «Как всегда», — пожал плечами Ней, — «шумно, бессмысленно. Тебя многие искали после, да и Ринри тоже», — перевел он взгляд на меня. «Вера сказала, что зайдет проведать тебя. Она вчера тоже ненадолго там задержалась после того, как узнала, что тебя не будет. Наверное, скоро придет». «Это понятно. Вчера подруга не прилетела лишь потому, что знала, как я не люблю, когда ко мне лезут во время болезни. Капитан не знала и, как оказалось, к лучшему. Ведь, похоже, ночью мне было совсем плохо. Вы и сами, как я слышал, довольно рано вернулись. Без тебя, мелкой и ледяной королевы, было скучно. Видимо, эта старость подкрадывается», — задумчиво заметил Алекс. «Осторожнее со словами. Эдак ненароком можно подумать, что ты в кого-то из нас влюбился, раз тебе и вдруг стало скучно в компании музыки, алкоголя и девочек», — немного оживившись, хмыкнул Грейсон. «А если и так?» — отозвался бабник, заставив друзей бросить на него удивленные взгляды. Но оба на это неожиданное признание лишь промолчали. Выходные, а вместе с ними и болезнь, закончились неожиданно быстро. Вновь наступил понедельник с его привычной учебной жизнью. Первая игра прошла, но ведь это только начало. Через 3 недели нас ожидал следующий этап отборочного тура, а потом еще один. И так до самого праздника перелома года, после которого уже начнется финал. Кроме того, впереди замаячили зачеты и экзамены. В общем, жизнь предстояла насыщенная. В это раннее утро упоение первой победы уже было забыто, а вместе с ним и одно опрометчивое обещание, которое я дала. Но забыто только мной. Грейсон перехватил меня на выходе из дома, буквально перегородив входную дверь. «Что? Про тренировку я помню, не переживай». Попыталась его обойти, но парень подвинулся, не давая мне прохода. Так что пришлось вскинуть на него недоуменный взгляд. «Тренировка — это вне обсуждений. Я по другому вопросу». «Кажется, ты забыла про кое-какое обещание», — строго смотрел он на меня, сложив руки на груди. Я даже в ступор впала, пытаясь понять, когда и чего успела ему наобещать. Неужто в лихорадочном бреду чего-то наболтала? Правда, прежде чем я успела придумать всякие ужасы, зануда соизволил пояснить. Кое-кто говорил, что перестанет прятаться после нашей победы. Вот тут-то до меня и дошло, о чем он. Честно, я надеялась, что он забудет. Я сама и правда забыла. И собиралась на занятия просто по привычке. Форма, сверху свободный свитер, небрежный пучок волос и очки в тяжелой оправе. А капитан к моему облику придрался, усмотрев в этом нарушение обещания. И не отвертишься теперь. Я и не собираюсь прятаться. «А это тогда что?» — щелкнул он пальцем подушки очков. «Просто мне так удобно. Но честно обещаю больше не бегать от вас в коридорах, не делать вид, что мы не знакомы. Разрешаю Нею подавать мне книги, а Алексу звать на кофе». Поклялась я и снова попыталась сбежать, надеясь обойтись малой кровью. Ведь у нас разные кафедры и курсы, так что вероятность пересечься в коридорах на самом деле мала. Но зануда не на пустом месте получил свое прозвище. «Ринри, не делай из меня дурака. Я уже понял, что у тебя отличное зрение, и очки — это обманка. Ни за что не поверю, что тебе удобнее с ними». Застыв перед дверью, капитан сверлил меня недовольным взглядом. А на улице Вира, между прочим, ждет. «Послушай, Грейсон, я уже пообещала не прятаться. Чего ты еще от меня хочешь?» «Как я выгляжу, это мое личное дело. У меня нет ни сил, ни желания каждое утро лепить из себя другого человека, чтобы соответствовать статусу члена одной из самых престижных команд. Я — это я. И если я вас не устраиваю в своем привычном облике, то лучше сами делайте вид, что не знаете меня. Подстраиваться я не стану», — мгновенно вспыхнула я. Воспоминание о том, как я однажды уже оказалась недостаточно хороша для одного игрока, тут же обожгли душу злостью и горечью. «Все сказала», — холодно уточнил Грейсон. «А теперь послушай меня. Мне наплевать, как ты выглядишь, пока ты хорошо соображаешь в игре. Я не говорил, что ты должна переодеваться или краситься, или что вы там еще с твоей подружкой творите, чтобы изменить себя. Я, наоборот, попросил тебя перестать играть и быть собой. Не говори мне, что тебе привычно и удобно в очках и с этим узлом из волос, потому что, приходя домой, ты всегда снимаешь очки и распускаешь волосы, а потом долго морщишься и трешь виски. Очевидно, что у тебя к концу дня голова болит». «Ринри, расслабься уже. В твоей жизни достаточно поводов для невроза. Игра, тренировка, учеба, расчетки. Так избавься от лишних проблем из-за необходимости прятаться. Это все, чего я хотел». Я стояла и напряженно вглядывалась в спокойное лицо зануды, пытаясь понять, серьезно ли он все это говорил. Как только он заметил, что к вечеру у меня голова разваливается. И ему действительно все равно, что по университету будет расхаживать и здороваться с ними не девушка при полном параде, что была на поле, а вот такая обыкновенная я. Кажется, и правда так. Не веря, что делаю это под пристальным взглядом капитана, я стянула с носа очки. Следом руки потянулись к волосам и споро вытащили 4 длинные шпильки, позволяя тяжелой косе упасть на спину. Грейсон потянулся и забрал из моей руки и очки, и тяжелые шпильки. «Я не подозревал, что ты носишь с собой оружие», — хмыкнул он, рассмотрев заостренные концы заколок. «И ты хотела меня убедить, что с этими кинжалами в голове тебе было удобнее». Я в раздражении закатила глаза. «Ты добился, чего хотел? Пропусти уже, я на занятия опаздываю». «Не смею стоять на пути у науки». Наконец отошел в сторону Грей, выпуская меня на свободу. И я поспешила сбежать от его внимательного взгляда, надеясь, что не совершила ошибку. «Боги, что с тобой произошло?» Встретило меня удивленное восклицание подруги, едва я отошла от дома. «Что? У тебя все еще не прошла лихорадка? Или тебя ограбили?» «Ты чего?» «Как так получилось, что ты выходишь из дома практически без маскировки?» «Не смешно», — буркнула я и поспешила вперед по аллее. «Знаешь, мне вот тоже не смешно, а даже обидно», — быстро нагнала меня подруга. «Сколько времени я пыталась уговорить тебя перестать уродовать себя, а получилось это почему-то у Грейсона. Я же правильно понимаю, что это благодаря ему?» «Да». «Поразительно. Ну и кто из нас двоих твоя лучшая подруга?» «Мне прямо интересно становится, каким образом он умудрился вылечить тебя разом и от простуды, и от комплексов?» С подозрением глянула подруга в мою сторону. «Вот я тоже задаюсь вопросом, кто твоя подруга, я или парни? Почему ты мне через Грейсона передаешь, что оставила платье для какой-то там вечеринки?» Вспомнила я про этот прокол. Вира тут же смутилась и отвела взгляд. «Я подозревала, что если сказать тебе заранее, то ты найдешь повод ее избежать. К счастью или не очень, я и так его нашла». «Давай я тебя хоть подкрашу, что ли?» Вздохнув, предложила Вира в качестве примирения. «Бледно ты что-то». «Не хочу». Когда мы влились в поток медленно ползущих на занятия студентов, я внезапно пожалела, что так опрометчиво отдала и очки, и заколки зануде, а не взяла с собой. Но, подходя к корпусу, я осознала простую истину. Всем было наплевать на то, кто я и как выгляжу. Никто не узнал во мне Ринри из команды победителей и не кинулся выдирать волосы. Новость о девушке в Риот уже давно перестала быть свежей, а фанатки поутихли в своей жажде найти коварную лазутчицу. Так что, распрощавшись с Вирой в одном из коридоров, я спокойно пошла на занятия. «Ой, Рина, это ты, что ли?» — удивленно заметила Альвина, осознав, что незнакомка, пристроившая сумку на соседнее с ней сиденье, ей все же знакома. «Я тебя не признала без очков. Ух ты, а какие у тебя, оказывается, волосы длинные! Раньше непонятно было. Сколько лет ты такую красоту отращивала?» «Около 10», — смутившись, призналась я. «Завидую дико», — вздохнув, поправила она свои кудряшки, едва опускавшиеся ниже плеч. «Мне так не отрастить, иначе полжизни буду тратить на то, чтобы расчесаться. Но тебе идет, и без очков тебе гораздо лучше». «Спасибо». На мгновение девушка чуть нахмурилась, вглядываясь в меня внимательнее. Я затаила дыхание. «Решила сменить имидж, да?» «Эх, понимаю. Со сменой времени года меня тоже вечно тянет что-то в себе поменять», — в итоге выдала Альвина, позволив мне выдохнуть с облегчением. «Как думаешь, может, ты мне перекраситься?» День прошел в привычной суете, а вечер — в очередной тренировке. Таким образом пролетела вся учебная неделя, а в моей жизни, в общем-то, ничего не изменилось. Я все так же болтала на больших переменах с Вирой, ходила на занятия с Альвиной и на тренировки с парнями. Правда, к концу недели я все же заметила, что на меня чаще поглядывают в коридорах. Но не была уверена, что меня начали именно узнавать. Неужели зануда с самого начала был прав, а я слишком преувеличивала внимательность и опасность фанаток? Впрочем, даже если сначала меня не узнали, пятничная случайная встреча решила эту проблему для окружающих. Спеша с Альвиной из семинара, нашего любимого магистра Даренви, мы так заболтались, обсуждая возможное решение последней задачи, что я не заметила, как врезалась в кого-то. «Простите, пожалуйста», — охнула я, тут же попытавшись отстраниться, но не успела. Ловкие руки успели перехватить меня за предплечье, не дав отступить. Я подняла недоуменный взгляд на парня и застыла, внезапно поняв, что его лицо мне знакомо. «Вот мы и встретились снова, любительница блинчиков», расплылся в улыбке один из друзей Грейсона, знакомство с которым я счастливо избежала в прошлый раз. Но в этот, похоже, отвертеться не удастся. «Я уже оставил надежду высмотреть тебя в коридорах, а тут ты сама упала мне в руки. Прямо судьба». «Отпустите, пожалуйста», пискнула я, попытавшись вырваться из его рук. Я не понимаю, о чем вы. Брось, Ринри, эти голубые глазки, потрясающие волосы, сложно не признать. Хмыкнул богатенький блондин и, убрав одну руку, провел ею вдоль косы, лежащей у меня на плече. Как и твою милую мордашку. Боги, неужели кто-то на это покупается? Хотя то, что он пытается со мной флиртовать, не самое страшное. Куда хуже, что разговор слышат окружающие нас студенты и, судя по удивленному вздоху Альвины за моим плечом, делают из него правильные выводы. Кстати, в прошлый раз мне не дали возможности представиться. Все же отпустил он меня, хотя сбегать уже было поздно. Я Джексон Ларвин. Безумно рад наконец-то познакомиться с козырем Риотто. Признаться, уже подумывал, что Грей тебе специально от нас прячет. Честно говоря, я была бы рада, если бы зануда и правда прятал меня. Но нет же, уперлась ему открыто со мной общаться в коридорах университета. А то мы так часто с ним здесь пересекаемся. Рианария Варлей, буркнула я недовольно, поправив сумку на плече. Прямо всем телом ощущаю, как в меня впиваются взгляды окружающих. Казалось, даже голоса в коридоре затихли. Все вокруг прислушивались к нашему разговору. «Извини, но мы спешим». Ухватив опешившую Альвину за руку, я попыталась сбежать с места неудачной встречи, но не тут-то было. Этот Ларвилл тут же заступил мне дорогу, не давая пройти. «Погоди, погоди, мы же только встретились. До следующей пары еще есть время. Давай немного поболтаем, тем более не только же я хотел познакомиться. Эй, парни!» — громко крикнул он, махнув кому-то за нашими спинами. «Смотрите, кого я поймал!» Оглянувшись, я заприметила уже знакомого высоченного брюнета, продвигающегося сквозь толпу в нашу сторону. Не хватало увязнуть тут в знакомстве со всей компашкой, они мне еще в первый раз не понравились. И мы привлекаем слишком много внимания. Спасение явилось неожиданно. В одно мгновение за спиной назойливого блондина возникла знакомая фигура и, склонившись к уху наглеца, тихо проговорила. «И кого же ты поймал, Джек?» Нервно вздрогнув, парень отскочил и резко обернулся к хмурому Грейсону. «Эй, Грейс, смотри, я нашел вашу малышку!» Усмехнулся Ларвилл, но даже я заметила, что улыбка у него вышла какая-то натянутая. «Точнее, это скорее она меня нашла. Буквально сбила с ног, представляешь? Какая счастливая случайность!» «Я решил не упускать момент и познакомиться поближе, раз уж ты не спешишь это сделать». «Что я тебе говорил по поводу Ринри?» Вкратчиво проговорил зануда, сделав шаг к другу и положив ему руку на плечо. И вот вроде простой жест, но выглядело это как-то угрожающе. «Эй, ты чего? Я же просто познакомиться хотел». «Познакомился?» — скинул бровь Грей, сверля друга мрачным взглядом. «Вот и хватит с тебя. Иди, Ринри, скоро звонок будет. Я сам с этим знакомцем разберусь». «Угу», — выдохнула я и, схватив впавшую в ступор Альвину за руку, поспешила рвануть по коридору, мимо остальных капитанских друзей, не горя желанием знакомиться с ними. Хватило того, что один из них буквально парой фраз разрушил мое спокойное существование. До кабинета мы успели добежать в последний момент. Оказавшись за партой, Альвина еще долго приходила в себя, машинально вытащив тетради и какое-то время даже записывая лекции. И только где-то уже в середине занятия, склонившись ко мне, тихо шепнула. «Так это ты, Ринри? Та самая, которая защитница Риотто?» «Да», — обреченно выдохнула я, понимая, что после встречи в коридоре тайны это ни для кого не будет. Некоторое время девушка молча строчила лекцию, а потом все же глубокомысленно выдохнула. «М-да». После занятий я буквально сбежала домой, опасаясь, что ко мне ринутся знакомиться все недовольные и, наоборот, жаждущие приблизиться к звездной тройке. Сейчас лучше отступить, а там за выходные, может, эта ситуация и позабудется. С занудой на вечерней тренировке я принципиально не стала разговаривать. Если бы не его настойчивый дружок, я бы еще какое-то время могла наслаждаться спокойствием. Так что, выдав ему известную фразу «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты», я ушла тренироваться в пару к ржущему над нами бабнику. И не иначе, как в отместку за это пренебрежение, на следующий день зануда решил достать меня с самого утра. «Ринри, вставай, у нас много дел», — разбудил меня настойчивый стук в дверь. «Каких еще дел?» – пробурчала я, лишь сильнее заворачиваясь в одеяло. Про тренировку я помнила, но она планировалась только после обеда, а значит, сейчас было мое законное время для сна. Но капитан этой простой истины не хотел понимать. «Ринри, подъем!» «Отстань, я сплю!» — крикнула громче и спрятала голову под подушку. В ответ донеслось что-то невнятное, но я в любом случае не желала слушать его. «Вставай, Ринри, или мне тебя самому на завтрак вытащить?» Неожиданно четко раздалось где-то рядом. «Грейсон, имей совесть!» — возмущенно подскочила я на кровати. «Мы договорились, что я убираю защиту, а вы не заходите ко мне без спроса». «Я предупреждал, что войду, если ты не выйдешь», — невозмутимо заявил до отвратительного бодрый парень. Поймав его внимательный взгляд на своих растрепанных волосах и открытых плечах, поспешила завернуться в одеяло. «Что такого случилось, что тебе понадобилось так рано меня поднимать? Пожар, потоп, очередную отборочную игру перенесли на завтра», — раздраженно выдохнула я, понимая, что зануды все равно не пробиваем, и объяснить ему банальные правила приличия невозможно. Проще разобраться, в чем проблема, а потом уже выставить его. «Сплюнь. Уж лучше потоп с пожаром вместе, но не перенос игры. И почему сразу о плохом думаешь? Просто нам нужно успеть съездить в город до тренировки. Так что быстренько приходи в себя и собирайся». «В город?» — удивленно вытаращилась я на него. «Зачем?» «На следующей неделе пообещали резкое похолодание. Если не хочешь повторно испытывать мои экстремальные способы лечения, то собирайся. Поедем тебе теплую одежду покупать». Вот тут у меня чуть челюсть не отвалилась. «Что? Ринри, ты спишь, что ли, еще?» Недовольно глянул на меня Грей. «Я говорю, вставай, мы едем в город за зимней одеждой». «Да иди ты куда подальше. У меня есть одежда, мне ничего не надо». «Серьезно? Ты представляешь себе, что такое местная зима? Сомневаюсь, что ты действительно готова к этому. Не трать ни мое, ни свое время на бессмысленные споры. Собирайся». «Зануда, вот чего ты до меня докопался с самого утра?» — простонала я, обреченно падая обратно на подушку. «Давай сама разберусь со своей одеждой, а? Спасибо за заботу, но ты переходишь все границы». «Я капитан команды, и это моя обязанность — позаботиться, чтобы вы все были здоровы и полны сил, чтобы тренироваться и выигрывать», — без тени улыбки выдал Грейсон. Я даже не сразу поверила, что это была не шутка. «Ойли, что-то сомневаюсь, что ты так же трепетно заботишься о здоровье парней. Их гардеробы ты тоже к зиме перебираешь?» «Еще как. Эти двое еще хуже тебя. На Алекса все время приходится чуть ли не силой натягивать шапку и теплую куртку в морозы. Видите ли, они рушат его образ. Анне иногда с учебы выпадает из реальности и может выпереть в сугробы в осенних ботинках. У меня чувство, что я не капитан команды, а воспитатель в младшей детсадовской группе. Этому сопли вытри, тому шарф завяжи, третьего накормить не забудь», — раздраженно выдал Грейсон. В голове неожиданно ярко возникла картинка того, как зануда натягивает на бабника детскую вязаную шапку с ушами, тщательно завязав ее под подбородком. Следом наматывает Нею на горло толстый шерстяной шарф, заботливо вытирает обоим парням носы кружевным платочком, а после пинком отправляет на тренировочное поле. Не выдержав столь красочной фантазии, я расхохоталась. Ладно, за такую картинку можно даже простить раннюю побудку. И стоило взять во внимание, что он действовал из желания помочь. «Ладно, твою мысль я уловила», — отсмеявшись, выдохнула я, краем глаза отметив, что капитан и сам улыбался. «Я займусь теплыми вещами, правда, но самостоятельно. Я достаточно взрослая, чтобы самой выбрать шапку и шарф. С тобой», — выделила я последнее слово, — «я точно по магазинам за одеждой не пойду. Представляешь, как это будет выглядеть со стороны? Мне уже достаточно проблем от знакомства с твоими друзьями». «Я и сам не собирался с тобой ходить». «Нет уж, спасибо. А то я не знаю, в каких демонов девушки превращаются во время похода по одежным лавкам», — скривился он. «Бери свою подружку за шкирку, и чтобы через час были готовы. В плане подбора теплых вещей я ей больше доверяю. Она здесь уже давно и знает, к чему готовиться. А я, так и быть, поработаю у вас водителем. Все равно в город надо было по делам заглянуть». Но помни, что времени у вас будет буквально часа два. Не успеете закончить и пойдете обратно пешком или останетесь ждать рейсового Макбуса. А он, чтобы ты знала, ходит раз в 4 часа». Не дожидаясь ответа, зануда вышел, словно все уже решено. Я бы возмутилась и устроила маленький бунт. Но одежда и правда нужна. Так что пришлось вскочить и спешно собираться. Что ему стоило вчера сказать об этих планах? Спешила, как могла. Мне ведь нужно как-то подругу предупредить о внезапно возникших планах. Но стоило в одном носке и с растрепанной головой выскакать в общий зал, как я застыла на месте. На кухне уже сидели и парни, и моя драгоценная подруга, и чинно распивали кофе. И когда я вся такая переполошенная ввалилась в комнату, они разом обернулись ко мне и уставились удивленно. «Рин, ты чего?» — с осторожностью уточнила Вира. «А ты здесь откуда?» «Так мы же тебя одевать едем, нет?» Недоуменно перевела она взгляд с меня на невозмутимого Грея. «То есть ее ты заранее предупредил, а мне сказать нельзя было?» Возмущенно глянула я на капитана. «Она со мной вчера разговаривала, в отличие от тебя», — пожал он плечами. «Когда-нибудь я его все же приложу шестом по макушке. Вот в лепешку расшибусь, а добьюсь успеха в рукопашке, исключительно, чтобы накостылять ему от души». Быстро расправившись со своей порцией завтрака и с трудом отбившись от Алекса, внезапно возжелавшего тоже поучаствовать в покупках, мы все же отбыли. И знаете что? У Рёдского университета была своя парковка с охранным контуром для личного транспорта преподавателей, гостей университета и даже студентов. У нас в академии Могиль-то был едва ли у 10 на все учебное заведение. Здесь же я их насчитала не менее 30. А ведь часть мест пустовала. Грейсон подвел нас к довольно приземистому серебристо-серому Могилю в дальнем углу. Узкие фары и решетка охладительной системы, выглядящие словно скалящиеся клыки, придавали ему вид какой-то хищной кошки, приготовившейся к прыжку. Я в этой технике совершенно не разбиралась и никогда ей не интересовалась. Но даже мне было понятно, это не самая простая модель. И оценивающий взгляд Виры мои подозрения подтвердил. «Папин?» — невинно поинтересовалась подруга. Грейсон как-то странно скривился. «Мой», — ответил скупо, чем заслужил куда более одобрительный кивок от подруги. «Прошу, дамы», — неожиданно вежливо распахнул для нас дверь заднего сиденья. Внутри Могиль производил столь же дорогое впечатление. Отделка из красной кожи и черного дерева буквально дышали роскошью, хотя легкая потертость и выдавала, что Могиль не так уж нов. Нет, то, что зануда богач, было понятно практически с первого взгляда, но чтобы настолько, и, по его словам, он сам на это чудо заработал. Тем временем Грей прикосновением к паре символов на передней панели активировал механизм, мягко поднял его над дорогой и буквально рванул с места, заставив меня испуганно вцепиться в подругу рядом. «Спокойнее, торопыга», — недовольно бросила водителю Вира. «Опаздываешь куда-то?» «За вас же и переживаю, что не успеете все обойти». «Успеем. Главное, вообще живыми туда добраться», — тихо буркнула подруга себе под нос. Несмотря на высокую скорость, вел Грейсон мягко и уверенно. Обычно я этот транспорт сильно недолюбливала. Доводилось с Вирой пару раз кататься. Но буквально через пару минут поездки с Греем я даже расслабилась и завела тихий разговор с подругой. Дорога пролетела незаметно. Казалось, мы только покинули территорию университета, а вот уже Грей опускал Могиль на парковке где-то в центре города. Мы быстро выгрузились, и я с интересом взялась разглядывать небольшие, словно игрушечные домики вокруг и шумную толпу людей, прогуливающуюся по улицам в этот выходной день. «Спасибо, что подбросил», — бросила Вира и потянула меня за руку куда-то в сторону. «Не забудьте, на все про все у вас 2 часа». «Да-да, папочка», — раздраженно закатила глаза Вира. «А проклятие, чуть не забыл. Ринри!» — окликнул он, едва мы успели сделать пару шагов. Я недоуменно оглянулась. И когда Грей, роясь в карманах куртки, жестом подозвал к себе, приблизилась. «Надеюсь, он мне сейчас не выдаст список вещей к покупке. С него станется с воспитателя этого». Вместо списка капитан выудил из кармана небольшой черный бархатный мешочек и вложил мне в руку. «Вот, держи». «Это...» «Платежная пластина и связной браслет. На неделю еще надо было отдать, но не до этого было. Да и тебе». «Забери». Едва услышав его слова, грубо сунула мешочек обратно, ощущая, как внутри все леденеет. «И запомни, Грейсон, еще раз такое сотворишь, и я...» «Хотелось бы сказать, что брошу команду, но этого я себе позволить не могу. Но разговаривать я и правда с тобой перестану, и не так шуточно, как вчера». «Мелкая, ты чего?» — опешил парень, вытаращившись на меня. «Ничего», — процедила я сквозь зубы. «Я самостоятельная девушка, и свои покупки оплачиваю сама, ясно? И да, мне есть чем. В крайнем случае я бы попросила у родителей. Но ни у тебя, ни у парней я денег не возьму. У меня, знаете ли, тоже есть гордость. Даже Вира никогда не унижала меня предложением денег, а она моя лучшая подруга и едва ли беднее тебя». «Мелкая», — раздраженно выдохнул капитан, обрывая мою прочувственную речь. «Это ты меня, пожалуйста, не унижай. Это твои деньги, которые я, как идиот, уже неделю не могу тебе отдать». «Какие мои деньги могли оказаться у тебя?» — недовольно сложила я руки на груди, давая понять, что не верю ни единому его слову. «Призовые, чтоб тебя! За победу в игре! Твою в том числе!» «В смысле? Разве в магической битве есть денежные призы?» «В глобальном смысле не совсем». Хоть парень явно еще злился, но объяснять взялся. «Денежный приз идет только в паре с Кубком Лиги. Это же деньги со ставок». «Что?» — опять вытаращилась я на него. «Коротышка, тебе что, совсем память отшибла из-за болезни?» — бросил он на меня раздраженный взгляд. «В тот день разве что ленивый тебе про ставки не упомянул, чем ты слушала? То есть вы ставили на нашу победу и что-то выиграли? А разве так можно?» «Официально нельзя», — пожал он плечами. «Неофициально же через подставных лиц на этом зарабатывают все, от игроков и тренеров до самого ректора. Но, как ты сама понимаешь, не всегда, иногда и в минус уходят. Так что оттряхни свою гордость, мелкая, и возьми проклятые деньги». Снова ткнул он мне в руки мешочек. «Но я-то ведь ничего не ставила». «Боги, какая же ты сложная! Мы всегда делаем одну ставку от команды, а потом выигрыш делим на всех. Да, в этот раз ты не ставила, тебе банально нечего было. Но ты же часть команды?» «Да». «К победе свою руку приложила?» — продолжил допытываться парень. «Ну, да». «Тогда уже возьми деньги и перестань выносить мне мозг», — выдохнул Грейсон и на этот раз силой заставил меня взять мешочек и сжать на нем пальцы. «Проклятье, лучше бы Нея попросил передать. У вас с ним явно взаимопонимание лучше налажено». «Спасибо». «За что? За то, что отдал тебе честно заработанное?» Я неуверенно повела плечами, все еще не зная, как реагировать на все это. «А браслет?» «Куплен в счет твоих победных денег, не переживай», — фыркнул он, хотя я вообще-то хотела лишь уточнить, что это за браслет. «Нам же нужно как-то с тобой связываться. А через браслет быстрее и надежнее, чем записками. Я уже вбил тебе свой код, Алекса, Нея и подруги твоей. Так что жди сообщения, когда приеду забирать». «Спасибо», — пробормотала, совсем уж смутившись. В который раз я безосновательно бросаюсь обвинениями в капитана. Кажется, ему тоже стоит от души отлупить меня на тренировке. Впрочем, он и так это все время делает. «Не за что», — бросил парень сухо и сел в могиль. Пару мгновений потоптавшись на месте, я все же приблизилась к водительской двери. «Что еще?» — вздохнул Грей, растворив стекло. «Прости?» «Забыли». «Я просто привыкла сама справляться. Даже у родителей денег не беру с тех пор, как сама начала на контрольных и расчетках зарабатывать». Грейсон как-то понимающе усмехнулся. «Я тоже». «Ну и, наверное, если бы кто-то из парней мне деньги так предложил, я бы тоже взбрыкнул. Но вот девушка на моей памяти впервые так резко отказывается». «А я смотрю, у тебя большой опыт», — Всего два слова. Три сестры. Закатил он глаза. Поверь, они никогда не отказывались ни от моих денег, ни от родительских. Ого, у тебя большая семья. Есть такое. Если не секрет, сколько там денег? Немного посомневавшись, все же спросила. Где-то около 20 000 лоинов. Я аж закашлялась от неожиданности. Не то чтобы астрономическая сумма, но мой брат, только устроившись в лабораторию, получал меньше как минимум полгода. Причем за месяц работы, а не за пару часов игры. Средненько, в противовес моим размышлениям поморщился капитан. На отборочных редко можно получить большие суммы. Вот выйдем в финал, там уже будут другие деньги. Так, только не говорите мне, что этот магель он приобрел чисто на призовые деньги. Что-то я в осадок выпадаю от перспектив. Ринри! Я резко обернулась. Вира невдалеке развела руками, вопрошая, ну сколько уже. Иди, вам и правда не стоит терять времени. Да, увидимся, отошла я. И еще раз извини. Забыли. Хотя нет, погоди. Один вопрос. Ты на любой подарок так реагировать будешь. Чашку кофе тоже от меня не примешь безвозмездно. Насмешливо вскинул он бровь. «Чашку кофе приму», — рассмеялась я. «А пирожное?» «И пирожное. А...» «Не приму ничего дороже 500 лоинов». «Запомнил», — хмыкнул Грей. «Придется постараться, чтобы не обсчитаться вдруг». «Ри!» — голос подруги звучал уже раздраженно. «Все, беги», — отослал меня капитан, возвращая стекло на двери на место и активируя магель. А я поспешила к Вире. «Вы что там обсуждали, подробный фасон каждого предмета одежды?» Укоризненно посмотрела она на меня и, подхватив под руку, потащила к ближайшей улочке. «Он настолько зануда!» «Нет, он просто мне деньги отдал». «Призовые, что ли?» «А чего так долго тяну? Их еще в начале недели раздали», удивленно потянула подруга, а я лишь обреченно вздохнула. Вот почему даже ты сразу поняла, что это за деньги, а я первым делом подумала, что он в благотворителя решил поиграть. Грейсон-то? Это ты слишком хорошо о нем думаешь, фыркнула Вира. В жизни не поверю, чтобы его потянуло на благотворительность. А я вот в этом уже не была уверена. По всему получалось, что я о нем, наоборот, думаю слишком плохо. И, кажется, не только я. Покупки почти полностью прошли мимо моего сознания. Я послушно мерила все, что протягивала подруга, лишь изредка отклоняя излишне дорогие, открытые или экстравагантные вещи. А сама тем временем тонула в размышлениях. С момента моего переезда в Риотский университет вокруг царил сплошной сумбур, что мне не хватало времени, чтобы остановиться и задуматься. А что, собственно говоря, вокруг меня происходит? Учеба, тренировки и разные нелепые ситуации перемешали все мысли и чувства. Но одного отрицать было нельзя. Столь интенсивно эмоциями я не фонтанировала давно, а здесь все перевернулось с ног на голову. И я пока не была уверена, к лучшему это или к худшему. Время для размышлений закончилось внезапно. Вот я еще в прострации выбираю с Вирой теплые сапоги, а вот она уже слезно извиняется, что ей нужно бежать. Я не успела прийти в себя, как она уже дотащила меня до парковки, устроила на лавочке вместе со всеми пакетами и, клюнув в щеку, исчезла. И едва подруга пропала из виду, как на парковку мягко влетел уже знакомый мне магель и затормозил напротив. «А почему одна?» – удивленно потянул зануда, выйдя ко мне. «Виру родители вызвали», – немного отрешенно отозвалась я. «Зато мы все успели». «Вижу», — хмыкнул он, окидывая взглядом картину Ринри и забитая бумажными пакетами лавочка. «Хоть в этом ты, как нормальная девушка, себя повела». Бросила на него недовольный взгляд, но Грей лишь посмеялся. Одним махом собрал сумки и запихал их на заднее сиденье, а мне открыл переднюю дверь. И я даже села туда без страха. Первая поездка убедила в надежности водителя. «Вот, держи». Вновь протянули мне бархатный мешочек, теперь уже красный, заставив настороженно уставиться на ухмыляющегося парня. «А это...» «Подарок». «Не дороже 500 лоинов. Все, как ты хотела». Попалась на глаза, я вдруг вспомнил, что мы так толком тебя не поздравили с вступлением в команду и первой победой. Парень с ожиданием уставился на меня. Пришлось под его пристальным взглядом развязать тесенки и заглянуть внутрь. А там... Ой, на руки выпал небольшой кулон на кожаном шнурке. Нежный искрящийся голубой цветок, поразительно детально вырезанный из цельного камня. Но это же... «Ринрилия», — подтвердил парень. «Но как ты узнал, что это мой любимый цветок?» — перевела на него удивленный взгляд, крепко зажав в руке камень. «Мелкая, ты забыла, что мы одну ванну делим? На каждой второй бутылочке, что маячит у меня перед глазами, как минимум два раза в день изображен этот цветок. Тут и дурак догадается. Но я рад, что угодил. Угодил ведь?» «Да». «Вот отлично. Поздравляю, Ринри, теперь ты полностью и безраздельно принадлежишь команде Риот. Даже не надейся сбежать», — бросил он на меня насмешливый взгляд и резко взял старт. А я, сжав в руке маленький и, в общем-то, довольно простой кулон, как завороженная пялилась на его довольную улыбку. И вдруг почувствовала это. Как сердце в груди нервно дрогнуло и стало потихоньку набирать обороты. «Ой-ой-ой, это очень и очень плохо! Я просто не могу себе позволить вляпаться в это снова!» «Только не с самоуверенным темным пластилином, любимчиком всего университета!»